Сухой ветер поднимал облака соленой пыли, от которой щипало во рту и в носу. Пересохшие болотистые низины шумели высохшими камышами. Не так он представлял себе эти места по рассказам местных жителей. Небо хмурилось тяжелыми тучами, но не давало ни капли дождя, только зарницы вспыхивали на горизонте. Нет ничего страшнее сухой восточной бури, разве что шквал на море. Подкованные копыта Ульхаса то царапали, то скользили по соляной корке, покрывшей бывшую болотину. Проклятые места, эйгенские болота. Только узкие каналы, проходимые для лодок и плоскодонных барж, служили путями сообщения в этой обширной низменности с немногочисленными пресными озерами и бесконечными солеными мелководными заливами, переходящими в такие же соленые болота с провалами бездонных трясин. Здесь добывали соль для всего Игмалиона. Кое-где встречались залежи торфа, а ближе к предгорьям сохранились каменоломни горючего сланца, уже почти истощенные. Жили здесь недолго, и радости эта жизнь не приносила. На разработках соли в основном применялся труд каторжников, совершивших тяжелые, но недостаточные для смертного приговора проступки. Тусклое солнце иногда выныривало между туч и резало воспаленные от соленой пыли глаза. Шла вторая декада с тех пор, как Ирион покинул побережье и отправился вглубь материка. Только отъехав от моря миль на 100, он, наконец, избавился от нервозности из-за постоянного ощущения пронизывающего взгляда со стороны. И это уже утешало. Юноша не был трусом, но в этом взгляде было столько ожидания каких-то неизвестных и непонятных ему действий, к которым он был еще не готов, что Ирион откровенно сбежал, чтобы обдумать все происшедшее в последнее время в спокойной обстановке и разобраться в самом себе. Спокойной обстановка становиться явно не желала. Правда, и реальных опасностей юноши пока не встречалось. «Данери, подайте нищему!» Из-за полуоблетевшего куста на каменистую тропинку вывалился однорукий бродяга в невероятном тряпье. У мужчины средних лет не было правой руки чуть выше запястья, и он тянул к Ириону заскорузлую левую со скрюченными пальцами. И юношу передернуло. До сих пор он не встречал подобного отребья и не знал, что такие люди существуют в этих местах. На архипелаге и побережье многие семьи жили бедно, но не опускались до попрошайничества. Наверное, беглый каторжник. Ирион достал из кошеля серебряный даллер и протянул бродяге. Денег у молодого человека было немного, но все же не настолько, чтобы не поделиться с бедствующим. Глаза бродяги удивленно расширились. Вряд ли он ожидал получить больше пары мелких медяшек. «Если благородному Данери будет угодно, я могу проводить его туда, куда он держит путь, и прислуживать, как смогу». Мужчина чуть ли не распластался в поклоне у копыт Ульхаса. Ириона внутренне передернула. Он был бы рад избавиться от общества бродяги как можно быстрее и уже клял себя за излишнюю щедрость, привлекшую такое внимание к его персоне. Но внешне юноша постарался не подать вида и сказал: «Я направляюсь в Сарандер. Если желаете, то можете сопровождать меня, хотя я сам справляюсь со своими делами. Сарандер был единственным городом на болотах, своеобразной столицей этого захолустья, где, по слухам, проживало только начальство соли и торфоразработок и охрана. Там же останавливались купцы, приехавшие за товаром. Почему Ирион целью своего путешествия избрал именно этот городок? Он затруднился бы ответить, поскольку мог отправиться и в сторону центральных областей Игмалиона, где жизнь была более размеренной. Может быть, он хотел держаться поближе к воде, хотя и старался отдалиться от моря. Непонятно. Покинув архипелаг, юноша добрался до побережья материка. Пришлось наняться в основном за пропитание в дружину одного из мелких владетелей. Осенью и весной нередко случались пиратские набеги, и многие владетели на это время нанимали дополнительных воинов. Но юноша не сиделось на месте, поэтому, дождавшись лета, он отпросился и нанялся в охрану торгового корабля, где были свободные места. Однако и странствия по морю не принесли удовлетворения, как и в первый раз. По окончании контракта Ирион сошел на берег в первом же понравившемся ему месте. Расспросив местных о том, что находится дальше от побережья, и купив Ульхаса, он медленно потрусил вглубь материка. «Тогда я последую за вами, если не возражаете». Оборванец еще раз поклонился. «Возможно, он и не каторжник», — подумал Ирион. То, что у бродяги может оказаться корыстный интерес к его кошельку, юноше даже не пришло в голову. В другой раз такая беспечность могла бы стоить молодому человеку минимум всех его сбережений. Но сейчас ему повезло. Бродяга, назвавшийся Расом, вел себя тихо, помогал собирать хворост для костра и без претензий ел вяленую рыбу, которой в основном питался и сам Ирион. Заполненные грязью низины и пересохшие болотины тянулись по обеим сторонам тропы еще дней 6. Потом дорога пошла сначала вверх, через возвышенность с чахлой выгоревшей травой, непригодной даже для овец, а еще через 2 дня начался спуск обратно в болотный край. Тут, среди зелени и грязи болот, изредка виднелись пятна чистой воды, а на 3-й день показался небольшой городок посреди крупного озера, к которому с разных сторон вело несколько каменных дамб с проложенными по ним дорогами. Сарандер. Хрипло пробурчал спутник Ириона, ткнув грязным пальцем в направлении немногочисленных каменных построек посреди водной глади. Даже издалека городок показался очень странным. Некоторые дома имели обычную прямоугольную форму, но многие были круглыми или в форме многогранников с низкими конусовидными сводами и из буровато-желтого камня. Улицы были вымощены такой же брусчаткой. Все вместе это производило своеобразное впечатление поселения каких-то насекомых. Ирион вздохнул. Это место привлекало и отталкивало одновременно. О том, чем он собирается заниматься в Сарандере, молодой человек немного думал по дороге, но так и не пришел к определенному выводу, решив, что разберется на месте. Он уже знал, что для жизни в городе придется зарабатывать деньги, чтобы оплачивать еду и кров. Это смущало Ириона, привыкшего жить более свободным и естественным образом. Но он надеялся приспособиться. Молодой человек стал спускаться к ближайшей дамбе. Бродяга следовал за ним. За всю дорогу Раз так и не объяснил, почему он оказался в столь бедственном положении. Хотя некоторые другие бедолаги, которых встречал Ирион, как раз наоборот, с удовольствием описывали свои злоключения, доведшие их до нынешнего плачевного состояния. Копыта Ульхаса зацокали по брусчатке, и вскоре молодой человек уже въезжал в городок. Из наставлений рыбака и других людей он знал, что для жилья надо найти трактир и снять там комнату. Просто так люди в городах постояльцев пускали нечасто и тоже за деньги. Трактир в Сарандере обнаружился всего один, что говорило о минимальном количестве приезжих. Правда, был еще некий постоялый двор недалеко от пристани, но местный житель, которого Ирион спросил о месте для ночлега, не советовал останавливаться в этом прогнившем клоповнике. Трактир располагался почти в самом центре городка и звался именным призом. Что это означало, юноша не понял, но свободные номера там нашлись. Комната на месяц стоила целой золотой, но молодой человек для начала снял жилье на 3 дня, чтобы осмотреться и сообразить, зачем же, собственно, он явился в этот город. Раз как-то по умолчанию продолжал изображать то ли слугу, то ли помощника Ириона, и остался в трактире, когда юноша отправился погулять по городу. Кое-где через город проходили каналы, а на главной площади даже находился фонтан, который, правда, едва выбрасывал невысокие струйки разной высоты. Вода в фонтане оказалась пресной, но весь он был покрыт сероватой коркой. Видимо, даже в пресной воде тут все же содержалась немалая примесь солей. «Молодой Эллари!» — услышал Ирион оклик из-за спины и повернулся. Перед ним стоял крепкий мужчина в плотной синей куртке и таких же брюках. В темных волосах его было немало седины, а серые глаза пристально смотрели на молодого человека. Ирион заметил на его поясе кинжал в добротных, но потертых ножнах. «Вы прибыли в город только сегодня?» — уточнил мужчина. «Да. А что?» «Если вы приехали по делу, то не смею вас задерживать. Только поставьте отметку в вашей подорожной. Канцелярия города находится там». Мужчина махнул рукой себе за спину. «Если же вы прибыли без определенных намерений, то вам стоило бы зайти к префекту и обсудить с ним вопрос и статус вашего присутствия в Сарандере». Молодой человек смотрел на собеседника и не понимал ровным счетом ничего, а в первую очередь, что именно хотят от него узнать. Увидев совершенно непонимающие глаза юноши, мужчина усмехнулся. «Вы, должно быть, с побережья, и здешние порядки вам непонятны. Тогда поясню. Сарандер имеет особый статус из-за того, что в окрестностях расположены поселения каторжников и солеразработки, на которых те отрабатывают свои проступки. Местных жителей здесь почти нет, поэтому город подчиняется ведомству колонии, и все вновь прибывающие должны быть поставлены на учет в этом самом ведомстве». «Я с островов», — промямлил окончательно сбитый с толку Ирион. «Не знал, что для поездки нужна определенная цель. Я просто захотел приехать в этот город». Молодой человек окончательно стушевался, а мужчина громко рассмеялся. Это обидело Ириона, но он стерпел, потому что по незнанию сам нарушил какие-то местные обычаи. «Так ты с Райнского архипелага?» — улыбнулся мужчина. «Далеко же тебя занесло. Наверное, и городов-то вообще не видел. Видел, хмуро произнес юноша. Я 2 сезона отработал в охране торгового корабля. Глаза молодого человека начали поблескивать, и комендант города счел за лучшее сдать назад и вернуться к более ровному тону. Нет смысла без нужды провоцировать молодого северянина. С островитянами ему сталкиваться не приходилось, но, судя по жителям побережья, молодежь там гордая, горячая и оружием владеет выше среднего, хотя к их чести слово старшего для них закон. Дисциплине обучены с малолетства. Тогда, может, и здесь захочешь пойти в охрану, если у тебя желание остаться в этих местах на какое-то время? Или ты здесь проездом? Ирион немного расслабился, поняв, что незнакомец не желает обидеть его. «Не знаю, надолго ли я здесь», — начал юноша. «Но в охране каторги я работать не хочу». Эремило Вари хмыкнул про себя. Такого отношения можно было ожидать. «Нет, не в охране каторжников». Эреми позволил себе легкую улыбку. «В охране особого рудника. И охранять придется от тех, кто может решить поживиться плодами чужого труда и государственным имуществом». Ирион удивленно посмотрел на мужчин. О каких-то особых приисках в этих краях даже слухов не было. Или были, но не всем об этом рассказывали. Может, там добывают золото? Впрочем, какая ему разница? Терять свободу, заключив контракт, юноше не хотелось, но и бесцельно бродить по округе смысла не было. Если что-то его притянуло сюда, оно само даст о себе знать, чем бы Ирион ни занимался. «Можно я подумаю? До завтра?» — спросил он. «Конечно, можно», — усмехнулся комендант. «Если надумаешь, приходи в комендатуру». Он показал на самое высокое здание, выходящее на площадь. «И спроси коменданта Эремило Вари, то есть меня». Молодой человек снова смутился. Выходит, он разговаривал с одним из главных, если не самым главным человеком города, и вел себя не очень почтительно. Однако тот не представился, поэтому поведение Ириона простительно. Поклонившись коменданту, юноша вернулся обратно в трактир. На следующее утро Ирион проснулся затемно. Мешала то ли духота, то ли проникшие в комнату мелкие мошки, кусавшие всю ночь. То ли он просто разнервничался, непонятно с чего. Но юноша скорее дремал, чем спал, и встал с рассветом. Идти в комендатуру было явно рано, да и не решил еще Ирион, чем займется. Молодой человек двинулся по улицам едва начавшего просыпаться городка, куда глаза глядят, и вышел к одной из дамб, соединяющих Сарандер с окрестностями. Ветра практически не было, над мочагами висела легкая сизоватая дымка и слегка пахло гарью. Наверное, где-то горела высохшая трава. Болотистые низины с редкими островками деревьев расстилались от городка во все стороны, насколько хватало глаз. Где-то в отдалении слышался мерный плеск весел. Только этот звук нарушал бескрайнюю тишину болот. Вскоре среди сизоватых прядей тумана на горизонте показался алый краешек восходящего солнца. Молодой человек вздохнул. Начинался новый день, и нужно было принимать какое-то решение о своем будущем. Почти до полудня Ирион бродил по окрестностям, обошел по периметру весь городок, потолкался у пристани, где носильщики грузили мешки с солью на лодки и баржи. Даже побывал на местном крохотном рынке на набережной, окружавшей весь город снаружи. Там полуголые, смуглые, невысокие люди прямо с привязанных кольем лодок продавали какие-то травы, странную болотную живность и даже сушеных насекомых, которых предполагалось употреблять в пищу взамен нормального мяса. Свежая рыба, которую привез на узкой долбленке долговязый парень, разошлась в момент. Похоже, ситуация с продуктами в этом городе была хуже, чем на побережье. Правда, со слов горожанок, покупавших рыбу, выяснилось, что ожидается большой торговый караван с зерном и вяленым мясом. Но вот когда? Купив на медяк большой пучок сладкой зелени, Ирион, медленно пережевывая травинку за травинкой, уселся на один из камней парапета набережной и принялся размышлять. Вчера вечером у него впервые состоялся серьезный разговор с Расом. Помывшись и купив новую одежду на деньги Ириона, который относился к ним наплевательски, бродяга наконец-то привел себя в сносный вид и стал выглядеть обычным мужчиной средних лет. Войдя в номер, юноша даже не сразу узнал своего попутчика. На ужин подали похлебку из вяленой рыбы с какими-то сушеными овощами и большим количеством неизвестной травы. Ирион даже поморщился от такой еды. Поев, он сообщил Расу: «Мне предложили пойти в охрану. Я бы, может, и не прочь. Только вот что тогда делать с тобой?» «Небось, каторжников охранять», — сипло произнес Рас. «Там завсегда места есть», — и сплюнул. «Да вроде нет», — юноша засмеялся. «Комендант сказал, что на том руднике каторжников нет». «Интересно, что за рудник такой?» — оживился было мужчина. Но потом опять досадливо сплюнул. «А, ну их всех!» Ирион внимательно посмотрел на собеседника, поняв, что тот о чем-то умалчивает. Этот взгляд не укрылся от внимания Раса. «Ну что зыркаешь? У меня младший брательник на соляных разработках лямку тянет. Вот и весь сказ». «Да мне-то что за дело? Вот только куда ты подашься, если я наймусь на рудник? Опять под куст?» Мужчина удивленно посмотрел на юношу, не понимая, почему того заботит дальнейшая судьба случайно встреченного бродяги. Хотел что-то сказать, но не смог. «В краю, где я вырос, считали, что кара найдет виновных, рано или поздно. Но нельзя карать дважды за один проступок», — произнес Ирион. Раз хрипло вскрикнул, грязно выругался и, потрясая в воздухе культей правой руки, заговорил, чуть не срываясь на крик: «Ты хоть понял, что сейчас сказал? Да куда там? А может, ты колдун? Так ведь нет! Я колдунов и всяких там таких чую! Есть у меня это! Ты другой! Но вот какой!» Немного успокоившись, он продолжил: «Служили мы с братом у одного вельможи под Наритом. Молоды были, глупы. Хотели сделать богатые подарки своим девкам. И попутал нас Беронис, или кто там еще есть. Залезли в хозяйскую кладовую, где праздничная посуда хранилась, и позаимствовали пару позолоченных фужеров. Решили заложить у ростовщика, а потом в рассрочку выкупить с жалованье. Жалование у нас было приличное, на хорошем счету мы были у хозяйской четы, с малолетства при доме служили. Думали, что месяца три никто не хватится, а затем мы вернем пропажу. Но через декаду к хозяину нагрянули гости из столицы. Брата повязали в доме, ростовщик сообщил хозяину, ведь тот был владетелем всей округи. Я опустился в бега. Думал, ушел. Повезло. Пристроился работником к мельнику. Работал, как вол, за троих. Однажды встали жернова. Полез смотреть, может, попало что между шестерен. А не возьми и пойди. Боль была дикая. Думал, умру. Спасла знахарка. Зачем спасла? Как жил после, вспоминать тошно. Лет 6 назад добрые люди позволили свидеться с братом. Так он сказал со слов хозяина, что если бы мы признались сами и случай не получил огласки, то нас бы только выпороли и оставили без жалования на полгода. А так, брату 15 лет каторги, а я... Ему уже год с небольшим остался. Вот я и вернулся в эти края. Ирион вздохнул. Пойду наниматься, похлопочу у коменданта. Глядишь, и найдет тебе работу по силам. А там и брат твой освободится. Вдвоем проживете. Раз покачал головой. Ну, похлопочи. А тебе-то что не имется? Зачем тебе сдались эти болота? Сам не знаю. Потянула меня сюда и не отпускает. Может, позже пойму. Пропадаешь, парень. Недобрые слухи ходят про эти болота. И ни в мошке, ни в каторге тут дело. Иных людей сюда и золотом не заманишь. А ты сам пришел. Такие редко возвращаются обратно. Ничего, как-нибудь, пробормотал Ирион. На этом разговор вчера прервался, хотя позже Раз отпускал еще некоторые расплывчатые замечания про влюбленных в болото и их незавидную судьбу. Эти странные намеки мало обеспокоили молодого человека, но, осмотрев все окрестности, он никак не мог понять, что же его притягивает в этих местах. Однако уезжать из этого забытого богами места юноше пока не хотелось, несмотря на всю убогость здешней жизни. Доживав травинки, Ирион принял решение и бодрым шагом направился в комендатуру. Другого варианта обосноваться здесь он не нашел, а дальше будет видно. Комендант принял юношу приветливо и подтвердил вчерашнее предложение, предупредив только, что работать Ириону придется в нескольких часах пути от Сарандера и жить там же в течение недели, после чего полагается отдых в течение 2,5 суток, на которые молодой человек может приезжать в город и проживать там в казармах отряда, но без всякого регламента на эти дни. Юноша согласился подписать контракт. Небольшая заминка вышла только с фамилией Ириона. У людей народа такого понятия не было вообще. «У меня нет фамилии», — сказал он коменданту. «Может быть, тогда записать вместо нее имя вашего отца?» — спросил тот. «Иногда пишут, к примеру, не Ланар, сын Крейта, а Ланар Крейти. К сожалению, я не знаю имен своих родителей. Моя приемная мать ничего не рассказывала о них. Только сказала, что я нечто большее. Как же вас тогда записать?» — уточнил Эреми, подумав, что молодой человек, очевидно, бастард какого-то вельможи, на что было похоже по его стати с самого начала. Задумавшись, Ирион вспомнил любимое озеро Онг, на берегу которого он вырос. «Напишите что-нибудь от слова «Онг», — предложил юноша. «Хорошо», — улыбнулся комендант. «Пусть будет Ирион Онги. Вас это устроит? Хотя фамилия получается странная. Но и ваше имя тоже». «Для меня это не важно», — Ну и хорошо. Комендант дописал бумагу и протянул ее на подпись молодому человеку. Писать и читать Ирион до сих пор не умел, но писарь владетеля, в дружине которого он служил некоторое время, научил юношу рисовать красивую закорючку в форме буквы «И», чем тот и воспользовался. По месту службы вам следует отбыть этим вечером вместе с двумя охранниками, возвращающимися с отдыха. Ирион кивнул. Лично его в городе ничего не задерживало. Но оставалась проблема с Расом, за которого он пообещал похлопотать. Молодой человек попросил коменданта устроить на работу человека с покалеченной правой рукой, который дожидается освобождения с каторги своего младшего брата, попавшего туда за мелкое воровство. Об этом факте Ирион не счел возможным умолчать, но о проступке самого Раса говорить не стал, ибо тот, по мнению юноши, был уже наказан достаточно и раскаялся в своем проступке. Эреми Ловари велел позвать соискателя работы к нему. Уже позже молодой человек узнал, что Раса наняли учетчиком на торфоразработке, потому что тот, как ни странно, мало-мальски понимал грамоту и немного умел писать левой рукой. К тому же он был согласен работать даже за содержание. Серые тени собирались по углам, превращаясь в серую дымку, как только погасишь лампу. А когда зажигаешь ее снова, они прятались обратно в углы, притворяясь просто тенями, но не уходили. Если удавалось заснуть, чьи-то бестелесные руки тянулись к нему и твердили: «Ты наш, ты будешь с нами». «Нет, нет!» — вскрикивал маленький Халик и просыпался. Ему хотелось позвать мать, но он ее совсем не помнил. Отец сказал, что она умерла, когда Халик был совсем маленьким, а потом он долго болел, поэтому воспоминания стерлись из его памяти. Иногда мальчик почти беззвучно плакал в своей комнате, чтобы не привлечь внимания старших. Ведь он должен быть сильным. Сарейн забеспокоился после того, как нянька проговорилась, что его приемный сын, нет, просто сын, кричит по ночам и не хочет гасить лампу, когда ложится спать. Да и днем Халик нередко бывал растерянным и задумчивым. Сколько сил и заботы стоило графу отходить найденного в лодке малыша, знали только самые близкие люди и матушка Веранна. На первый взгляд мальчик казался здоровым, но день ото дня что-то вытягивало из него жизнь. Ведающая так и сказала: «Что-то не хочет его отпускать». На вопрос Сарейна: «Так что же?» Она отвела взгляд и нехотя проворчала: «Лучше вам не знать этого, милорд». Граф настаивать не стал, но обретенного сына не собирался отдавать никому. Несколько раз малыш, назвавшийся Халигом, был на грани смерти, но через пару месяцев все же пошел на поправку. И с тех пор рос вполне здоровым мальчиком. Халик рано пристрастился к военным играм и мог вести сражения со сверстниками с утра до ночи. Заметив это, старый десятник Бирен стал понемногу учить мальчишку настоящим военным премудростям вместе с его старшим братом. Неприятности начались после того, как мальчишка побывал то ли у знахарки, то ли у ведуньи из-за холмов, несколько месяцев назад поселившейся в их долине. На следующий день пожилую женщину нашли мертвой в своем жилище. Досужие языки болтали разные, а Халик не отвечал на вопросы. Говорил только, что не виноват в смерти знахарки. Сарейн и не думал про сына ничего подобного, но чувствовал, что связь между смертью ведающей и теперешним состоянием мальчика есть. Вечером граф пригласил в гости матушку Веранну. Халик в своей комнате старательно прислушивался, о чем они будут говорить, но до него долетали только отдельные фразы. Один раз ведающая произнесла: «Возможно, он принял ее последнее слово». Что ответил отец, мальчик уже не расслышал. Матушка Веранна была права. Старая знахарка, на самом деле оказавшаяся ведающей, почему-то не выбрала себе ученицы и жила совершенно одна. Когда мальчик заглянул к ней из простого любопытства, она уже лежала в постели и тяжело дышала. Халик принес ей воды и спросил, не может ли еще чем-нибудь помочь. Но ведущая сказала, что ее время истекло. Только она поняла это слишком поздно и попросила мальчика подойти. Когда Халик подошел, женщина взяла его за руку и сказала: «Жалко, что ты не девочка, и дара ведающей у тебя нет. Но в тебе есть что-то другое, но что, я сейчас не могу разглядеть. Возможно, последнее слово, которое я тебе передам, поможет тебе выжить и даст возможность помогать близким тебе людям». После этого она произнесла несколько непонятных слов и откинулась на подушку. «А теперь иди», — сказала ведущая, и мальчик, поблагодарив ее, вышел. На следующий день Халик узнал, что знахарка умерла, но только через несколько дней ему начало чудиться странное. Веранна между тем рассказала графу, что если ведающая, умирая, действительно передала его сыну последнее слово, то оно могло открыть видение у ребенка, а проще говоря, разрушить барьер между реальным миром и тем, что скрывается за его границами. А там скрывается очень много всего, от бесплотных существ до сил мира и путей предназначения любого человека. Именно то, с чем имеют дело настоящие ведающие и отчасти маги. Если у Халига есть хотя бы намек на дар, то именно это и должно было произойти. Сарейн вздохнул. «И что же нам теперь делать, матушка? Попытайтесь откровенно поговорить с ним. Мальчик не должен оставаться наедине с тем, что он видит. Если он сломается, то может стать вместилищем для чего-то иного, что будет только иметь оболочку вашего сына». Сарейна передернула, но он не привык сдаваться. «Может быть, лучше направить его к вам?» — спросил он. «Вам он доверяет больше, как отцу. В конце концов, вы всегда можете посоветоваться со мной». Ведающая немного помолчала, а потом добавила: «Даже я до конца не знаю, с чем он был связан и от чего ему удалось оторваться, когда он появился здесь». Граф с удивлением смотрел на Веранну. «Но я думал, что вы...» «Я сделала много», — улыбнулась ведущая. «Но если бы он не приложил свое желание, то все мои усилия могли остаться бесполезными». Сарейн только покачал головой. «Запомните, он очень сильный мальчик и сам может справиться очень со многим. Но ему, как и всем, нужно чувствовать, что его понимают и принимают таким, какой он есть, с чем бы он ни был связан. «Спасибо, матушка», — поклонился ведающий граф. «Вы вселили в меня надежду. А Халик мне дорог такой, какой и есть. Он мой сын. Я завтра же поговорю с ним». Из всей беседы Халик услышал только несколько последних фраз. «Очень сильный мальчик, сам может справиться. Мне дорог такой, какой есть». Начав засыпать, он снова увидел тени. Но, ободренный мнением ведущей и словами отца, твердо сказал им: «Уходите, я пока не желаю вас видеть», и уткнулся носом в подушку. В эту ночь он впервые спал без всяких кошмаров. На следующий день отец поговорил с ним, как и собирался. Халик рассказал ему все без утайки, даже про то, что подслушал часть разговора, и сразу порадовал Сарены тем, что тени он уже прогнал, и они ушли. Обрадованный отец даже не выругал сына за подслушивание, испугавшись только, что тот мог услышать слишком много, но, узнав, что именно слышал Халик, успокоился. В тот же день Сарейн рассказал всю Веранне. Ведающая грустно покачала головой и сказала, что ей нечего добавить к вчерашнему, но она очень рада, что ситуация разрешилась. Повзрослев, Халик практически забыл историю с тенями, запомнив только свой разговор с пришлой ведающей и то, что всегда может положиться на отца. Но в его памяти, как и в памяти мира, отложилось все.